Глава 34. Я до последнего сомневался, что его величество Жозеф Бонапарт вообще появится, и что Оболенский действительно организовал переговоры, а вовсе не собирается втихаря прихлопнуть нас с герцогиней пары выстрелов в затылок и закопать где-нибудь по соседству, без лишнего шума, разговоров и свидетелей. В самом деле, место, куда нас привезли на посольских машинах, годилось для этого как нельзя лучше. Древнее поместье в глухом лесу в нескольких километрах за Нанси, принадлежавшее то ли чему-то дальнему родственнику, то ли и вовсе заброшенное, судя по состоянию. Не слишком-то подобающее место для тайной встречи коронованной особы, герцогини древнего Эльзасского дома и полномочного представителя императора российского. Впрочем, мне уже приходилось участвовать в подобном. Точнее, ожидать снаружи, в развалюхе вроде этой, пока всемогущий дед решал вопросы, которые напрямую касались судьбы не только рода Горчаковых, но и самого государства. С тех пор прошло не больше полугода, и на этот раз меня пустили внутрь, да и компания подобралась, пожалуй, даже посолидней. Вот уж действительно, заметный политический и карьерный рост. «Я, признаться, мне страшно, князь», — вполголоса проговорила герцогиня, когда в коридоре раздали шаги. «Если он...» «Не волнуйтесь, ваша светлость. Если бы его величество не был готов признать Лотарингию и Лизас под французским флагом, нас бы сюда не привезли», — так же тихо отозвался я. Осталось только обсудить условия. Жозеф Бонапарт появился последним, как и полагалось старшему по титулу. Впрочем, на подобной вольности проявления высочайшего положения и закончились. Ни фанфары, ни почетного караула, ни даже огромной охраны французский император просто вошел в комнату и уселся в приготовленное для него кресло, не дожидаясь, пока все остальные вскочат оказать ему почтение поклоном, реверансом. Если честно, я с трудом представлял, чего конкретно этикет требует в подобной ситуации. «Сидите, сидите, месье и мадам», — махнул рукой Жозеф. «Оставьте все эти пляски для парижского двора». «Пожалуй, я ожидал большего. То ли за полторы века ослабла вся французская династия, то ли конкретно Жозеф отчаянно не добирал царственности, но выглядел он скорее чуть постаревшей копией месье де Лорма из Сен-Жоржа, чем напоминал своего блестящего предка. Бонапарты никогда не славились богатырской статью, а нынешний монарх был и вовсе до смешного низкорослым. Круглое лицо, полнота, заметная лысина на макушке и короткие, похожие на сосиски пальцы, лишь усиливали сомнительное впечатление. Положение хоть как-то могли поправить наряд и осанка, однако Жозеф выбрал для встречи неказистый серый костюм-тройку, явно не самый роскошный из королевского гардероба, да еще и растекся по креслу, как слизень. Впрочем, недооценивать коротышку тоже не стоило. Первое впечатление явно оказалось обманчивым. В невыразительных водянисто-голубых глазах я разглядел, в общем, разглядел. А коли доходившие из Парижа слухи не врали, Жозеф нередко демонстрировал незаурядный ум и непреклонность в решениях, которых мало кто ожидал от такого тюфака. «Доброго дня, Ваше Величество!» Герцогиня все-таки поднялась из своего кресла и изобразила очередной поклон. «Позвольте представить вам...» «Черт бы побрал вашего князя Горчакова!» Жозеф тоскливо вздохнул. «И черт бы побрал вашу освободительную армию!» В направленном на меня взгляде французского монарха собралась вся печаль этого мира. Герцогиня рухнула обратно в кресло, а Боленский втянул голову в плечи, будто желая укрыться от наступающей бури, а я... Я вдруг почувствовал себя спокойно. Пожалуй, даже почти расслабленно, если уж Жозеф начал совершенно неуместные в таком обществе ругани вместо дежурных витиеватостей. Значит, и вся беседа вряд ли будет формальной, а так разговаривать с друзьями или хотя бы временными союзниками. Но уж точно не с противником. Судя по постной мине, его величество уже внутренне принял решение в нашу пользу и теперь просчитывал неизбежное и оттого даже более неприятные последствия. «Я тоже рад встрече, ваше величество». Я позволю себе ненавязчивую улыбку. «Хоть она случилась совсем не так, как предполагалось. Вам пришлось одолеть немалый путь и...» «Значит, не будем терять времени, князь», — сварливо отозвался Жозеф. «И перейдем непосредственно к делу». «Да уж». Бонапарт оказался действительно даже не в половину так прост, как умел казаться. Пары слов он не то чтобы полностью выкинул из переговоров герцогиню с Оболенским, но дал ясно понять, кому на самом деле за этим столом принимать важные решения. Значит, или уже каким-то образом узнал о моих чрезвычайных полномочиях, Или... Да еще и явно был в курсе, если не всех наших предложений и раскладов, то большей части уж точно. И тут же перехватил инициативу беседы, сходу заставив пропустить всю заготовленную вводную часть, а значит, и отказаться от изначального плана. На кого-то другого такой трюк, пожалуй, подействовал бы. Но мне уже приходилось выдерживать подобные словесные баталии. И с дедом, и с Багратионом, и с многомудрыми старцами из Госсовета, и даже с самим императором Чинга... то есть с Павлом Александровичем. И не то чтобы я вышел победителем из всех до единой, тем не менее брать себя в руки научился уж точно. «Как пожелаете, Ваше Величество». Я скосился на герцогиню и, дождавшись едва заметного кивка, продолжил. «Вы уже наверняка догадываетесь, что мы попросим у вас признания независимости Лотарингии и Эльзаса». «Догадываюсь», — буркнул Жозеф. «Как и о том, что сразу после этого обе провинции пожелают вернуться в состав Франции, что, в свою очередь, будет равносильно объявлению войны Германскому рейху. Войны, которая едва ли пойдет на пользу моей стране и народу, даже если мы заключим союз с российским государем». «Позвольте не согласиться, Ваше Величество». Я чуть подался вперед. «Франция получит надежный, смею надеяться, многолетний союз с крупнейшей мировой державой и земли, которые исконно считаются вашими, а сама война едва ли продлится». «Куда дольше, чем вы рассчитываете, князь?» Жозеф сдвинул брови. «Мне прекрасно известно все, о чем сейчас будет сказано. Отсутствие настоящего единения в составе королевства княжеств Германского рейха, разношерстность армии, внутренние противоречия, слабость центральной власти, ненадежность самой по себе структуры такого колосса в конце-то концов. И все это будет безусловно верно. Но также верно и то...» Жозеф с негромким хлопком опустил на стол ладони и медленно обвел взглядом всех присутствующих. «Что на данный момент канцлер Каприви располагает сильнейшей и самой технически оснащенной армией во всей Европе. И что смерть кайзера, который незаслуженно приписывает вам, месье Горчаков, сплотила вокруг Вены все германские народы. Возможно, здесь, полусотни километров от французской границы, никто и не желает войны с Россией. Но уж поверьте мне, князь, к востоку от Рейна чуть ли не каждый молодой мужчина жаждет взять в руки оружие, чтобы мстить. Германская машина пропаганды работает на полную мощность. И работает значительно успешнее, чем вы можете себе представить». В этот раз Жозеф ударил куда сильнее, чем в первый. Сам выложил чуть ли не все мои аргументы и тут же буквально разнес их в пух и прах. На мгновение даже мне вдруг почудилось, что сама идея войны с Железным Германским Рейхом нелепа. А наша с герцогиней борьба за Лотарингию и Эльзас — просто мышиная возня, от которой куда больше вреда, чем польза. «Что ж, как бы то ни было, я рад, что хотя бы вы не считаете меня виновным в смерти Вильгельма», — кое-как выдавил я. «Разумеется, нет», — Жозеф усмехнулся, откидываясь на спинку кресла. «Вашему императору кайзер был нужнее живым. В конце концов, как раз он ничуть не желал войны и отказался бы от нее, даже ценой немалых уступок. Подозреваю, именно поэтому его убили». «Но кто, Ваше Величество?» Оболенский, до этого сидевший тихо, подал голос. Видимо, чтобы переговоры не прошли совсем уж без его участия. Вопрос был скорее риторическим. И все же Жозеф явно его ожидал. Ожидал и готовился. «Хотел бы я знать. Сам канцлер Каприви, кто-нибудь из курфюрстов. Венская знать. Дельцы из Антверпена, дельцы из Соединенных Штатов, османы, балканские националисты. Британская разведка. Кто угодно». Жозеф пожал плечами. «Так или иначе, нам противостоит нечто куда больше, чем политические амбиции Германского рейха. Одному человеку или даже группе людей, будь они сколь угодно могущественными, подобное попросту не под силу». Предполагал ли я, что разговор уйдет подобное русло? Пожалуй, отчасти. А вот для Оболенского и ее светлости герцогини такой поворот оказался слишком крутым. Даже если Жозеф и не планировал так лихо выбивать у них почву из-под ног, ему это явно удалось. Я еще сохранял хоть какое-то подобие невозмутимости, а эти двое выглядели так, будто им за шиворот только что вылили по ведру ледяной воды. Не знаю, какие надежды каждый из них возлагал на переговоры, но к такому их жизнь определенно не готовила. «Получается», — пробормотала герцогиня, — «вы хотите сказать...» «Что на самом деле речь идет не только о войне, но и о неком европейском или даже всемирном заговоре?» Жозеф приподнял бровь. «Именно так, герцогиня. А значит, силы, с которыми нам еще только предстоит столкнуться, поистине колоссальны. А последствия любого возможного сейчас выбора непредсказуемы». «Именно поэтому вы не собираетесь спешить», — проговорил я. Верно, Ваше Величество? Едва ли хоть кто-то на моем месте поступил бы иначе. Жозеф снова перевел на меня тяжелый взгляд. Речь, как вы понимаете, сейчас идет вовсе не о выборе стороны. Я не хуже, а может даже лучше вас представляю, чем победа Рейха в войне обернется для Франции и для всей Европы. И все же даже этого недостаточно, чтобы клясться в дружбе и верности вашему государю, князь. Ставки слишком велики. Для вас? Я чуть возвысил голос. Если мне не изменяет память, армия Каприви сейчас осаждает Варшаву, а не Женеву или Дижон. Для меня в том числе. Жозеф прочно усмехнулся. Или вам совсем неизвестно, что творилось во Франции последние полтора года?